Тем не менее, несмотря на все эти соображения, Боб не решался прекратить преследование, так как не мог забыть злорадного выражения лица незнакомца, когда тот выходил из подъезда, и недоброго взгляда, брошенного им на окна конторы Ната Пинкертона. Рыжий завернул на улицу Бовери и пошел по ней в южном направлении, пока не достиг огромного Бруклинского моста. Около сквера Франклина он поднялся на мост и медленно направился в предместье. Боб все время следовал за ним, не отставая и не забывая в то же время изредка бросать перед собой кусочки мела, которые потом раздавливал ногой, оставляя таким образом на тротуаре ясные следы для Моррисона. Незнакомец по-прежнему хранил спокойствие и шел, не оглядываясь, своей дорогой. Он только один раз остановился, чтобы глотнуть из бутылки, которую достал из бокового кармана. При этом, словно невзначай, обернулся назад, однако не обратив никакого внимания на медленно шагавшего за ним сыщика. Или у этого рыжего совесть чиста, как у младенца, или же он чрезвычайно ловкий мошенник, рассуждал про себя Боб. В Бруклине рыжий сошел с моста на улицу Фултон и направился на юго-восточную окраину города, пока не добрался до самого бедного квартала. Уже почти 2 часа он плутал по улицам Нью-Йорка, и Боб с облегчением вздохнул, когда незнакомец свернул, наконец, в темный, узкий, глухой переулок и скрылся в каком-то низком проходе по его правой стороне. Прежде всего, Боб заинтересовался названием улицы, на которой оказался. Невольная улыбка появилась на его лице. Этот грязный, затерянный в захолустье переулок с жалкими почерневшими домишками, служившими приютом для нищих и прочего городского отребья, носил громкое название «Цветочная улица». Вокруг не было ни души. Только с какого-то чердака доносились звуки старой расстроенной гармоники. Боб медленно подкрался и скользнул в проход. Он выходил в узкий грязный двор с несколькими низенькими лачугами, обитатели которых, очевидно, влачили здесь самое жалкое существование. Но прежде чем войти во двор, Боб предварительно произвел некоторые изменения в своей наружности. Сняв галстук, а также воротничок и манжеты, он нарочно запачкал пальто, изрядно помял шляпу и прицепил к подбородку взлохмаченную бороду. Затем, сунув руки в карманы брюк, он небрежной походкой вошел во двор, насвистывая какой-то избитый уличный мотивчик. Было еще рано и довольно светло. Маломальски прилично одетый человек в этом дворе, без сомнения, немедленно привлек бы к себе общее внимание всех его обитателей. Неторопливо проходя вдоль расположенных по обеим сторонам двора лачуг, он пристально всматривался в их раскрытые окна. То здесь, то там перед его взглядом разворачивались картины убогой нищеты, но рыжего нигде не было видно. Так сыщик добрался до последней лачуги. Здесь его поразило то странное обстоятельство, что окна ее были наглухо закрыты крепкими ставнями, да еще сверх того защищены прочной железной решеткой. Точно внутри этого жалкого строения хранились какие-то несметные богатства. Сквозь щели ставень пробивался свет, и явственно доносился чей-то громкий голос. Боб быстро оглянулся. Нигде не было ни души. Он подкрался к одному из окон и, припав к щели в ставне, заглянул внутрь лачуги. Невольный возглас удивления чуть было не вырвался у него при виде представившейся его взору странной картины. В одном углу убогой комнатки сидел, весь съежившись, его старый знакомый, старик, страдающий манией преследования. Лицо его выражало смертельный ужас. Дрожа, как осиновый лист, он с невыразимым страхом смотрел на рыжего великана, который стоял посреди комнаты и со злорадной улыбкой взирал на несчастного пленника. Скрестив на груди могучие руки, Рыжий детина стоял и угрожающим голосом что-то втолковывал обомлевшему от страха старику. Боб тихо приблизился к двери. Она была открыта. Молодой сыщик вошел в низкую темную переднюю, откуда узкая, обитая железными полосами дверь вела во внутреннее помещение, где находились рыжий и старик.